Такемия Ююка. Торадора. Том 9. Пролог. Больно. Все вспыхнуло от этого голоса. Но этот слабый голос был тут же заглушен воем бушующей метели. Вглядываясь в ослепительную белизну вокруг, он чувствовал, что этот сильный ветер сейчас завалит его. Он пытался всмотреться туда, откуда послышался голос, но безжалостный ветер резал лицо и не давал открыть глаза. «Навернулось. Больно». Слабый голос послышался снова и практически тут же исчез. Он хотел найти ее как можно быстрее, но ледяной ветер отталкивал его назад. В белом снегу он увидел ее даже еще более белые ногти. Его глаза заметили ее тонкие запястья, крохотные плечи, ее лицо, почти полностью покрытое снегом. Он рванулся вперед изо всех сил, отчаянно пытаясь спасти ее. С трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, он наконец смог ухватить ее за пальцы своей протянутой рукой, но... «Я больше не могу держаться». Слишком поздно. Она выскользнула, потеряв последнюю поддержку. «Тайга!» Глава 1. Он проснулся, схватившись за голову, словно действительно думал, что падает. «Ого, это напугало меня до смерти!» Он был так напуган, что закрыл рот трясущимися руками. С ладони тек пот, оставляя соль на губах. Это был сон. Все это оказалось лишь кошмаром. Дрожали не только руки, дрожало все его тело. Все тело Такасу Рюдзи, как и голос и дыхание, неудержимо дрожало. Мышцы напряглись, не расслабляясь ни на мгновение, заставляя его выглядеть так, словно в каждую секунду он может превратиться в демона. К счастью, это всего лишь сон, но даже так... «Эй, что с тобой? Может, сядешь для начала?» Рюдзи наконец вернулся в реальность, услышав эти слова. Он также понял, что стоит в центре класса. Его большие дрожащие глаза уставились прямо в маленькие глаза одинокой Кайгакуба Юри, стоящей перед классом на подиуме. Его одноклассники, тихо сидящие за своими столами, тоже уставились на него. «Извините, я заснул, это...» Он поспешно сел, пригнувшись к столу, чтобы скрыть горящее лицо. Такой стыд. Он вспомнил, что задремал со скуки, ожидая, пока их классная руководительница начнет классный час после всех занятий. Затем он уснул, и ему приснился кошмар, заставивший его неожиданно вскочить посреди классного часа, выкрикивая имя учительницы. Как такое могло случиться? «Все в порядке. Не беспокойся ни о чем». Одинокая леди, 30 лет, скрестила руки на груди, обтянутые свитером с V-образным вырезом, оставаясь удивительно спокойной при таком нарушении порядка. Ее мягкий тон совсем не соответствовал тому тону, которым положено отчитывать ученика, заснувшего в классе. «У тебя просто травма после того случая с Айсакой-сан в горах». Вдобавок к мягкому отношению классной руководительницы, его одноклассники совсем не смеялись. Лишь понимающе кивали и ждали, пока Рюдзи переборет смущение и успокоится. Китамура Юсаку, сидящий в переднем ряду, обернулся и кивнул. Кивнула и Кусиеда Минори, сидящая неподалеку от двери, кивнули Харута и Нота, сидящие позади. Лишь Кавасима Ами, сидящая рядом с окном, в это окно и глазела, демонстрируя равнодушие к произошедшему в классе. «Такасу-кун, у которого был кошмар, не забудь, пожалуйста, завтра подать форму». Только после напоминания классной руководительницы он заметил лист бумаги, который положили на его стол, пока он спал. Форма гласила «Намерение получить высшее образование». «На основе этой формы вас будут распределять по классам на следующий год. Повторяю для всех, пожалуйста, не забудьте. Хорошо?» Под ленивые ответы одноклассников Рюдзи глубоко вздохнул. Обеими руками схватившись за голову, он смотрел на форму на своем столе. Какие намерения насчет высшего образования? О какой травме она говорит? Школьная поездка закончилась неделю назад. Боль в мышцах после катания на лыжах уже прошла, но воспоминания остались. Были счастливые и несчастные случаи, случалось как забавное, так и не очень. Но главное воспоминание было о Исаки Тайге. Эта девчонка упала с крутого склона. «Больно!» Потерялась в горах в метель. «Но вернулась!» «Больно!» Кровь на лбу и мертвенная бледность шеи. «Ау, Китамура-кун!» В конце концов, Рюдзи полез на склон спасать её, а она приняла его за Китамуру и говорила с ним. «Что бы я ни делала, я всё равно люблю Рюдзи!» «Ау!» Рюдзи неожиданно стукнулся головой о стол, смяв форму. Несмотря на громкий стук, все вокруг сделали вид, что ничего не слышат. «Что бы я ни делала, я все равно люблю Рюдзи», — так сказала Тайга. Человек, которого она приняла за Китамуру, был никто иной, как Рюдзи, который тащил ее на спине. И Рюдзи никак не мог исправить ее невероятную ошибку. Когда они вернулись наверх, и Тайга полностью пришла в сознание, на объяснение времени не было, потому что ее немедленно увезли в больницу. Так что в настоящее время предполагалось, что Рюдзи ничего не знает, что Тайгу вытащил Китамура и что она вообще ничего не говорила. На воспоминания Рюдзи о метели или душевная травма, как кое-кто это назвал, надежно хранили слова Тайги. Итак, что там насчет намерений? Что такое это распределение по классам для человека, который боролся с метелью лишь неделю назад? Что такое завтра? Что такое будущее? Что такое намерение? Рюдзи скорчил гримасу, словно только что выпил яду. «Как я могу обдумывать свои намерения в такой ситуации?» «Эй, Такасу, пора поклониться!» «Ой!» Девушка, сидящая позади Рюдзи, ткнула его в спину, заставив поспешно вскинуть голову. Все уже встали и ждали сигнала Китамуры, чтобы попрощаться с учительницей. Рюдзи шумно поднялся и поклонился вместе со всеми. Как только классная руководительница покинула класс, он наполнился смехом и разговорами. Но маленькой фигурки Тайги здесь все еще не было. Рюдзи резко повернулся, чтобы посмотреть на пустое место Тайги. Уголки его губ опустились, словно он отхлебнул еще порцию яда. Тайга бросила Рюдзи в этом мире бушующей метели. Образ ее, лежащий на заснеженной земле, не отпускал его. Хотя в реальности она исчезла. А может и вообще сбежала. Она ни разу не пришла в дом Рюдзи после школьной поездки. По словам одинокой леди, здоровье у Тайги было не очень, когда ее забрала ее мать. И теперь она восстанавливалась в отеле в Токио. Ее мобильник все время был выключен. Рюдзи еще больше опустил голову и непроизвольно прикусил губу. Его треугольные глаза уставились прямо на пустое место Тайги. Стул, казалось, слегка дрожал, но это, наверное, от шагов, проходящих мимо. Тайга могла вспомнить всё. Она могла решить не возвращаться, если вспомнила, что именно Рюдзи, а не Китамури, рассказала правду. Рюдзи уже думал об этом. Что если действительно такое случилось? Стул снова вздрогнул, потому что вскочила девушка, сидящая рядом. Хотя занятия уже закончились, Рюдзи не мог двинуться. Хотя ему удалось отвести взгляд от сиденья Тайги, в голове бушевала метель. Ледяной ветер того дня заметал сегодняшние следы. Если бы он мог увидеть энергичную фигуру Тайги, услышать ее обычный голос, он смог бы вырваться из этого мира бушующей метели и ледяного ветра.